Глава 29. Воспоминания. Провалившись в сон и частично почувствовав это, я попала в череду ощущений, из которых никак не могла выбраться. Сначала я шла по большому маковому полю. Вокруг было солнечно, но не жарко. Просто идеальное состояние. Легкий ветерок слегка обдувал мою кожу. Благодаря цветам поле было ярким и красивым. И мне было все равно, куда оно ведет. Я просто шла, разглядывая цветы перед собой, и ни о чем не думала. Я наслаждалась, вдыхая этот прозрачный воздух, насквозь пропитанный ароматом цветов. Было ощущение, что я существую вне времени и пространства. Но вдруг я оказалась на перроне. Вокруг не было ни души. Все остальные декорации куда-то пропали. Я понимала, что жду поезд. На улице стоял густой вязкий туман, сквозь который непросто было что-то разглядеть. Наконец я услышала издали глухой гудок и поняла, что поезд приближается. Действительно, вскоре состав поравнялся со мной и остановился, издав неприятный звук. Это был старинный паровоз, какие показывают в фильмах. Он был полностью черным с небольшими красными полосками. Первый вагон имел спереди огромную треугольную стрелку, которая выглядела устрашающе. Я безумно боялась случайно упасть и разбиться, ударившись головой. Казалось, что она мгновенно может разрезать человека на части. Все вокруг было окутано туманом и паром от паровоза, что я с трудом могла его рассматривать. Я ждала, когда из него выйдут люди, но никто не выходил. Это казалось мне жутко странным. Должен же выйти хоть кто-нибудь, проводник или один-единственный пассажир. На перроне тоже никого не было. Почему нет ожидающих? Черт побери! Выругалась я про себя, но продолжала ждать. «Эй, кто-нибудь!» — отчаянно крикнул я в туман, в надежде, что должна быть рядом хоть одна живая душа. Я обернулась, пытаясь найти кого-то, кто бы откликнулся на мой крик, но никого не было. Абсолютно никаких признаков жизни. У меня начиналась паника. Я побежала вдоль перрона. Пробежав по холодному туману, я внезапно оказалась в большом зале, который был полон людей. Все вокруг было таким торжественным, даже чересчур. На чрезмерно высоком потолке висели огромные люстры, освещающие зал теплым желтым светом. Все это должно было выглядеть празднично, но до дрожи пугало меня. Зал был невероятно большим, и количество людей точно превышало 1000. Так вот, где они были все это время, промелькнуло у меня в голове. Вдруг я заметила, что на мне объемные нарядные платья в пол, а на груди массивные ожерелья. И под тяжестью всего этого мне очень сложно идти. Здесь было так празднично и так торжественно, что у меня слепило глаза. Я попыталась двигаться вперед. У меня это с трудом, но получалось. Здесь были абсолютно все мои знакомые, друзья и родственники. Они улыбались мне, трогали по обнаженному плечу, и каждый говорил что-то вроде «Поздравляю! Наверное, ты так счастлива!» Я с непониманием и недоумением смотрела на них. Но они не замечали моего взгляда, а продолжали восхищенно, даже как-то пугающе на меня смотреть. И вдруг я поняла, что здесь нет Дениса. Господи, почему его нет? Где же он? Я спрашивала у людей, которые с неестественной радостью смотрели на меня, не видели ли они Дениса. Но мне никто не отвечал. Они, как завороженные, повторяли: «От всей души тебя поздравляем! Ты будешь такой счастливый!» Никто не слышал меня. Я обращалась к каждому, хватая их за воротнички одежды, и кричала им в лицо: «Где Денис?» Но мне никто не отвечал. Им было все равно, что я их хватаю. Они не замечали этого. Они просто продолжали поздравлять меня. Идти становилось все тяжелее и тяжелее. Платье и ожерелье давили все больше. Я с трудом пробиралась сквозь толпу людей, которая сжимала меня все сильнее. Моя паника нарастала. Мне хотелось кричать. Меня никто здесь не слышал. Абсолютно никто. Я была в зале, полном людей, которых я когда-либо знала, но никто из них не слышал меня. И им было плевать, чего я хочу на самом деле. Они просто твердили свое. Наконец я смогла пробраться через весь этот зал и открыла небольшую дверь, которая с легкостью мне поддалась. Я быстро вошла туда, заперевшись изнутри, чтобы никто из доброжелателей не смог войти следом. Мое дыхание немного успокоилось, потому что все эти люди остались позади. Я заметила, что вместо платья на мне появилась обычная одежда, джинсы и футболка. Я начала собирать вещи, чтобы сбежать отсюда. Я понимала, что нужно взять только самые необходимые и поскорее смываться, пока эта толпа не нашла меня. На столике лежали очки, которые мне подарил Денис. Я быстрым движением схватила их и уронила. О, Господи, я уронила очки, которыми так дорожила. Они символизировали нас и наши отношения. Моя паника усиливалась. Что делать? Что делать? Что делать? Вокруг были осколки. Очень много осколков. Гораздо больше, чем может быть от простых очков. Весь пол был усеян мелкими острыми кусками стекла. Я подумала о том, что нужно взять пылесос и убрать все это. Но чтобы пройти к пылесосу, мне нужно было ступить на эти осколки. Вдруг я увидела в этой комнатке Дениса. Он стоял совсем неподалеку от меня. Сначала я так обрадовалась, что наконец нашла его. Но потом увидела, что он стоит босиком на этих осколках. Я взглянула на его лицо, и мне сразу стало очевидно, насколько ему больно. Но он старался не подавать виду. «Все нормально, малышка», — сказал он мне и улыбнулся. «С каждым может случиться». При улыбке у него на щеках не появились ямочки. Как такое может быть? Куда они пропали? Разве ямочки могут пропасть? Вместе с этой мыслью я проснулась в холодном поту и резко села в кровати. Денис спал рядом. Слава Богу! На часах было 5 утра. До свадьбы оставалось чуть больше суток. Я переоделась в сухую одежду и вышла на балкон. Закурив, я попыталась успокоиться. Это всего лишь сон. Но ничего не помогало. Ни уговоры, ни сигареты. Что за чертовщина?